Что лучше? Как вы думаете, где лучше тонуть, в пруду или в болоте? Я думаю, что если тонуть, так уж лучше в компоте. Хоть это и грустно, но, по крайней мере, вкусно.